Это было чудесное плавание. Они прекрасно провели время, прогуливаясь по палубе, танцуя и любя друг друга. У них было ощущение, что они находятся между двумя мирами, их старым миром и новым. Вильям и Сара старались держаться от всех в стороне, хотя большинство пассажиров первого класса были осведомлены о том, кто они. И не один раз Сара слышала, как люди перешептывались, когда они прогуливались по палубе. «Герцог и герцогиня Вайтфилл?» — переспросила одна вдова. «Она намного моложе, чем я предполагала, и лучше выглядит». Сара не смогла удержаться от улыбки, а Вильям ущипнул ее и после этого называл ее Уоллес. «Никогда не называй меня так, или я стану звать тебя Дэвид». Сара еще не встречалась с ними, но Вильям предупредил, что, возможно, им придется нанести им визит в Париже. «Может быть, вопреки твоим ожиданиям, она понравится тебе больше?» «Уоллес не на мой вкус, но она на самом деле очаровательна, а Дэвид теперь счастлив, как никогда. К нему вернулся сон. Полагаю, что я знаю причину». Вильям усмехнулся. Он сам спал теперь значительно лучше в перерыве между любовными забавами со своей новобрачной. Прошлым вечером они обедали за столом капитана и были на маскараде, одетые как махараджа и махарани, в костюмы, взятые на прокат у эконома короля и украшенные драгоценностями, которые Сара захватила с собой. Выбор маскарадных костюмов оказался удачным. Вильям был великолепен, а Сара выглядела как экзотический цветок. Но ее волнующий вид и обнаженный живот заставили их вернуться в каюту раньше. Стюарды держали пари, как долго они могут оставаться в постели. 4 часа, пока, кажется, было их рекордом. «Может быть, нам следует остаться на корабле?» — предложила Сара, когда они лежали в постели, время от времени погружаясь в сон. «Это была их последняя ночь на корабле. Я совсем не уверена, что вообще хочу в Париж». Вильям заказал для них номер в отеле «Ритц», и они собирались провести там месяц, совершая поездки в замки, расположенные вокруг Парижа. Они хотели съездить в Бордо и Тур, полюбоваться Луарой. «Шанель, Диор», — с усмешкой добавила Сара. «Ты испорченная девчонка», — сказал Вильям, возвращаясь вслед за ней в постель. Ему вдруг пришла в голову мысль, что, может быть, после недели постоянной близости Сара забеременела. Он хотел спросить ее об этом, но не решился. Позднее этой ночью он набрался мужества. «Ты никогда не была беременна? Я имею в виду, когда ты была замужем первый раз». Ему было интересно, но он никогда не спрашивал об этом раньше. Ее ответ удивил его. «Да, действительно была», — сказала она совсем тихо, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Что-то случилось?» Он понял, что ребенка у нее не было, и надеялся, что Сара не делала аборт. Для нее это было бы такой травмой, не говоря уже о последствиях. «Я потеряла его», — прошептала она. Воспоминание об этой трагедии отзывалось в ней болью, хотя теперь она знала, что это было к лучшему. «Ты знаешь, почему? Что-то произошло?» И тут он понял, как глупо задавать такой вопрос. С подобным замужеством могло произойти все, что угодно. «Не думай об этом. Больше этого не случится». Он поцеловал ее, и немного погодя она заснула, мечтая о Вильяме и ребенке. На следующее утро они прибыли в Гавр и пересели на корабль, плывущий в Париж. всю дорогу веселились, а как только сошли на берег, сразу отправились в отель. Разместившись в номере и передохнув, молодожены решили ознакомиться с магазинами. «А, теперь я знаю, чем тебе еще нравится заниматься. Сара, я горько разочарован». Однако они чудесно провели время, посетив множество ювелирных магазинов. Вильям купил ей прелестный широкий браслет с сапфирами и бриллиантовой застежкой, рубиновое колье и потрясающие серьги, и еще огромную рубиновую брошь у Ван Клиффа в форме розы. «Боже мой! Вилья, мне так неловко!» Она знала, что истрачено целое состояние. Но он, казалось, не имел ничего против. Сара была в восторге от драгоценностей, которые он ей купил. «Не глупи!» Он отнесся к этому как к обыденному событию. «Просто обещай мне, что мы покинем номер не раньше, чем через 2 дня. Это такса, которую я буду требовать каждый раз, когда мы будем делать покупки». «Ты не любишь ходить по магазинам?» У нее был слегка разочарованный вид. Он с таким удовольствием сопровождал ее по магазинам прошлым летом. «Люблю, но свою жену люблю больше». «Ах, вот что!» Она засмеялась. А, вернувшись в свой номер в Ритце, они снова занялись любовью. Потом опять пошли по магазинам. У Диора они купили ей прекрасное леопардовое манто, у Мобуссини длинную нитку замечательного жемчуга, с которым она потом никогда не расставалась. Им даже удалось посетить Лувр, а через неделю они пили чай с герцогом и герцогиней Виндзорскими. И Сара должна была признаться, что Вильям оказался прав. Несмотря на предвзятое мнение, она нашла, что герцогиня просто очаровательна. Дэвид был приятный мужчина, застенчивый, осторожный, сдержанный, но исключительно добрый, как выяснилось при более близком знакомстве, и очень остроумный в обществе хорошо знакомых ему людей. Сначала они чувствовали себя неловко, и, к большому огорчению Сары, Уоллес пыталась провести неудачное сравнение между ними, но Вильям пресек ее поползновение. И Сару слегка смутило то, как холоден он был с герцогиней. Его отношение к Уоллес не вызывало никаких сомнений, но при этом он выказывал крайнюю привязанность и уважение к своему кузену. «Просто стыдно, что он женился на ней», — заметил Вильям, когда они возвращались в отель. «Кажется невероятным, но если бы не Уоллес, он по-прежнему мог быть королем Англии. Мне кажется, что трон вряд ли доставлял ему удовольствие, но, возможно, я ошибаюсь». «Ты права. Он исполнял свой долг, и, должен признаться, Берти превосходно с ним справлялся. Он очень славный человек и просто ненавидит женщин. Теперь я понимаю, почему люди так относятся к ней. Она умеет обвести вокруг пальца. Она смотрит на это сквозь пальцы. Ты видела драгоценности, которые он ей подарил? Этот браслет с сапфирами и бриллиантами, должно быть, стоил ему целое состояние. Ван Клифф сделал его, когда они поженились, и вместе с ним он подарил ей ожерелье, серьги, брошь и 2 кольца. «Мне больше понравился браслет, который она носит на другой руке», — тихо сказала Сара. «Бриллиантовая цепочка с крестиками. Она была не такая кричащей, — Вильям отметил для себя, какие ей следует делать подарки. Еще Уоллес показала им чудесный браслет от Cartier, который она только что получила. Он весь буквально украшен цветами и листьями сапфиров, рубинов и изумрудов. И она назвала его «фруктовый салат». «Во всяком случае, мы выполнили свой долг, моя дорогая». Было бы нелюбезно не зайти к ним. А теперь я могу сообщить матери, что мы нанесли визит вежливости. Она всегда так любила Дэвида. Я думал, что отречение от трона просто убьет ее. А теперь она не возражает, когда ты сделал то же самое, — грустно заметила Сара, по-прежнему ощущая вину за жертву, на которую он пошел ради нее. Она знала, что чувство вины останется у нее на всю жизнь, но Вильям, кажется, относился к этому спокойно. «Едва ли это одно и то же», — мягко возразил Вильям. «Он имел трон, дорогая, а я его не имел бы никогда. Моя мать очень серьезно относится к таким вещам, но она не настолько глупа, чтобы ожидать, что я когда-нибудь стал бы королем». «Думаю, ты прав». Они вышли из автомобиля за несколько кварталов до отеля и медленно пошли пешком, продолжая беседу о герцоге и герцогине Винсдорфских. Те приглашали их к себе, но Вильям объяснил, что на следующее утро они отправляются в путешествие на автомобиле. Они уже наметили посетить Луару, а на обратном пути хотели остановиться и осмотреть Шартр. Вильям никогда не бывал там. На следующее утро они выехали в маленьком, взятом на прокат Рено, который он вел сам, и они оба были в приподнятом настроении. Они прихватили с собой корзинку с едой, чтобы устроить пикник, если по пути им не встретится ресторан. По обеим сторонам шоссе были фермы, паслись лошади и коровы, а чуть позже им попало стадо овец, которые брели через дорогу. Баран остановился, уставившись на них, когда они расположились на обочине, чтобы отдохнуть и перекусить. Они захватили с собой одеяло и теплое пальто, но погода выдалась на удивление солнечной, было тепло и кругом зеленела трава. Вильям забронировал номера в нескольких отелях. Они собирались вернуться в Париж через 8-10 дней. Но на третий день удалились от Парижа всего на 100 миль и задержались в Монт-Базоне, в прелестной гостинице, откуда им не хотелось уезжать. Владелец гостиницы назвал им несколько мест, которые было интересно посмотреть. И они ходили к церквушке, к чудесной старой ферме, заглянули в два великолепных антикварных магазина, а потом в местный ресторан, лучший из всех, которые они когда-либо посещали. «Мне нравится это место», — призналась счастливая Сара, опустошая свою тарелку. У нее заметно улучшился аппетит, она даже немного поправилась, что ей очень шло. Вильяма беспокоило, что у нее была нездоровая худоба. «Завтра мы должны ехать дальше».